Здравствуйте, дорогие друзья! 18, 19, 20 августа 2023 года я приглашаю вас в Архангельск на очень важный семинар «Цель объединения – жизнь». И в связи с этим семинаром ко мне пришел очень интересный вопрос. Как в себе разобраться, готов я к объединению или нет? Да здесь все на самом деле просто. Нужно руководствоваться древней притчей про мастера и ученика. Пришел ученик к мастеру, говорит, я хочу у тебя учиться. Мастер говорит, ну что ж, замечательно, пойдем к реке. Пошли к реке, раздевайся. Разделся, залезай в воду. Залез, опускайся под воду. Опустился под воду, посидел. Высовывается, спрашивает, а долго ли еще сидеть-то? Говорит, дольше надо сидеть. Набирай воздуха и сиди как можешь дольше. Опустился он под воду, сидит, воздух заканчивается у него, вылезает, отдохнул, мастер, долго мне еще сидеть? Долго, мало сидел, еще раз опустись. И он сидел, терпел, уже все задыхается, вылезает, мастер, ну что такое-то, долго мне еще? Говорит, еще раз пробуй, просиди как можно дольше. И в тот раз, когда он залез, когда воздух заканчивался, когда он захотел вылезти, мастер, а сейчас сверху на него насел и стал давить его, а у того заканчивается воздух, все, он жить больше не может, и он подпрыгивает, выбрасывает этого мастера, и говорит, ты что делаешь? Я тут совсем уже задыхался, ты меня еще утопить захотел? И тогда мастер сказал, вот когда тебе захочется быть моим учеником точно так же, как глотнуть этого воздуха, вот тогда ко мне и приходи. Поэтому, отвечая на вопрос, как в себе разобраться, готов я к объединению или нет, я скажу так. Когда у вас будет потребность в объединении, не просто так пришел, посидел у костра, песни попел, не просто так походил в хороводе, либо в баньку сходил, а цель, которая вам понятна для вашей жизни, без чего вы жить не можете, вот тогда вы и созрели. Тогда вы и готовы. Вот тогда у вас понимание и будет. И тогда вы сделаете все возможное для того, чтобы объединение произошло, и чтобы вы себя в этом объединении проявили так, как это должно быть для вас, для других людей, для нашего целого мира, для ваших семей, родов, общества. По-другому никак. По-другому можно бесконечно долго говорить про объединение, но при этом ничего хорошего не получится. И вот для того, чтобы начать подготовку себя к объединению, необходимо задать себе вопрос, для чего объединяться? Какая цель? Вот для чего я объединяюсь? И если вы будете отталкиваться от главной цели своей жизни, и когда вы начнете понимать цель жизни людей, а они, в общем-то, близки будут, то тогда вы станете задумываться о том, как это уже все сделать. Тогда вы станете готовым. Ну вот об этом поговорим с вами на семинаре, который будет проходить в Архангельске 18, 19 и 20 августа 2023 года. Цель – объединение, жизнь. Вот так он называется. Как всегда, контакты организаторов находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Присоединяйтесь. Приходите. Давайте сделаем мир лучше. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.